Сойти с ума означало избавиться от контроля доносчиков падишаха, от заговоров и ловушек интриганов-политиков, которые проникали к наследникам сквозь цепи доносчиков. Сойти с ума означало избавиться от невыносимых мечтаний о троне. Любой наследник, бросив взгляд на карту империи, трон, который он мечтал занять, понимал, как огромны беспредельные земли, которыми он будет управлять, взяв на себя всю полноту ответственности, наследник, не испытывающий робости при осознании масштаба будущей ответственности, просто не мог не считаться сумасшедшим. Всякий раз, перечисляя причины сумасшествия наследников, Осман Джалаледдин Эфенди говорил: «Я понимаю, сколь безгранична и величественна Османская империя, а потому я разумнее всех, кто ею сегодня управляет». Став третьим в очереди на престол, он весь отдался чтению. Каждый наследник, который воспринимал свое восхождение на трон не как чудо, а как нормальный жизненный процесс, думал о том, что должен подготовить себя к предстоящему событию, и верил, что может сделать это с помощью книг. Он читал страстно, увлеченно, словно глотал страниц, и из каждой книги извлекал полезные идеи, обращенные в будущее. Чтобы не сойти с ума и сохранить веру в то, что он в ближайшее время осуществит свои блестящие идеи в будущем счастливом османском государстве, он решил избавиться от всего, что напоминало ему о беспечной детской жизни в течение 29 лет. Он оставил жену, детей, старые вещи и привычки во дворце на берегу Босфора и перебрался в охотничий дворец, где ему предстояло провести 22 года и 3 месяца. Наследник неоднократно говорил, что первые 6 лет в охотничьем дворце были самым счастливым периодом его жизни. «Потому что», — объяснял он, — «в то время я только читал и думал только о прочитанном, потому что те 6 лет я прожил исключительно с мыслями и голосами писателей, книги которых читал». И добавлял: «Но за эти 6 лет я ни разу не сумел стать самим собой, я не был собой, и, может быть, поэтому был счастлив, но обязанность падишаха — не быть счастливым, а быть самим собой». Дальше непременно следовала фраза, записанная писцом в тетрадях тысячи раз: «Не только падишах, каждый человек должен быть самим собой». Свое открытие наследник называл «самое крупное открытие и цель моей жизни». Сделал он его и продиктовал запись о нем на исходе 6-го года жизни в охотничьем дворце. «В мечтах я уже сел на трон османов и гневно упрекал воображаемого падишаха, себя, решая какой-нибудь государственный вопрос. Я обличал, как Вольтер, этого правителя, созданного собственной фантазией, и вдруг замер, осознав, в какое положение я попал. Человек, являющийся в моем воображении 35-м османским падишахом, был словно бы не я, а Вольтер или кто-то, подражающий Вольтеру. Тогда-то я впервые ощутил весь ужас того, что падишах, направляющий жизнь миллионов и миллионов рабов своих, правящий странами, которые на картах выглядят такими огромными, является не самим собой, а кем-то другим. Приняв решение быть истинным падишахом, а не тенью кого бы то ни было, я понял, что должен избавиться от книг, прочитанных не только за последние 6 лет, но и за всю мою жизнь», — диктовал наследник, начиная рассказ о следующих 10 годах своей жизни. «Чтобы быть не кем-то, а самим собой, я был обязан избавиться от книг, писателей, истории и голосов. Это заняло у меня 10 лет». Наследник стал рассказывать писцу, каким образом он избавлялся от книг, оказавших на него влияние. Писец записал рассказ наследника о том, как он сжег все имеющиеся во дворце тома Вольтера,